Святаго отца нашего Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, десятословие по христианскому законоположению. Господь Бог твой, Господь един есть, в Отце и Сыне, и Духе Святом познаваемы, в Отце нерожденном, в Сыне рожденном безначально, безвременно и бесстрастно, яко Слове, который, помазав собою принятое им от нас, наименовался Христом, и в Духе Святом, также из Отца, нерожденно, но исходно происходящим. Сей единый есть Бог, и сей есть Бог истины. В Троице ипостасии Господь един, естеством, волею, славою, силою, действом и всеми свойствами Божества неразделяемы. Его единого возлюбиши, и Ему единому послужиши всем помышлением Твоим, всем сердцем Твоим и всею крепостью Твоей, и да будут словеса Его и заповеди Его в сердце Твоем, чтобы творить их, поучаться в них и говорить о них, сидя в дому и идя путем, лежа и устоя. Всегда помни Господа Бога твоего и бойся Его единого, и никогда не забывай Его и заповеди Его. И так Он даст тебе силы творить волю Его, ибо Он ничего другого не требует от тебя, точу еже боятися Его, и любите Его, и ходите во всех путях Его. Он хвала твоя, и Он Бог твой. Не дивись без меры бесстрастию и невидимости примерных ангелов, ни крайнему лукавству не спадших оттуда сил, и хитрости и злокозненности на прельщение нас, и не дерзай думать, что в них есть что-либо равночестное Богу. Не засматривайся на величие неба и многообразность его движения, ни на блеск солнца, ни на светлость луны, ни на других звезд сияния, на пригодность воздуха к дыханию и на многополезность моря и земли, и бойся что-либо из сего сделать для себя Богом, ибо все сие работно Ему, как творение Его, словом Его из небытия к бытию воззванное, яко той рече и быше, той повеле и создашися. Сего уба единого славь и к нему прилепися любовью, и Ему кайся день и ночь в вольных и невольных грехах своих, ибо Он щедр и милостив, долго терпелив и много милостив, вечный благодетель, обещающий и дающий Царствие Небесное, непрестающее, жизнь беспечальную и бессмертную, и свет невечерний в наслаждении чтущим Его и любящим, поклоняющимся Ему и заповеди Его хранящим. Но Он же есть и Бог-ревнитель, судья праведный и страшный, отмститель, воздающий нечествующим в Него, непокоряющимся Ему и заповеди Его оставляющим, муку вечную, огонь неугасимый, страдания непрестающие, скорбь безутешную, тьму кромешную, скрежет зубов, червь неусыпающий, что уготовил первому отступнику лукавому, и с ним всем прельщенным от него и последовавшим ему, и оставившим Творца своего делами, словами и помышлениями. Не сотвори себе всякого подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах, чтобы служить тому и поклоняться яко Богу. Ибо все есть творение единого Бога, который в последние веки из девственной утробы плоть прияв, на земли явися и с человеки поживе, и за спасение людей пострадав, умерший и воскресший, на небеса с телом вознесся и сел одесную величественно высоких, с каковым телом опять приедет судить и живых, и мертвых. Сего ради нас вочеловечившегося икону сотвори по любви к нему, и через нее воспоминай о нем, через нее поклоняйся ему, через нее возводи ум свой к поклоняемому телу Спасителя, сидящему во славе одесную Отца на небесах. Равным образом и святых иконы, и твори, и поклоняйся им, не как богам, что воспрещено, но во свидетельство твоего с ними общения, любви к ним и чествования их, ум свой возводя к ним через иконы их, как и Моисей сотворил иконы херувимов и поставил во святом святых, да и само святое святых было образом пренебесных вещей, а святое носило образ всего мира. И Моисей назвал его святым не твари славя, но через них мир сотворшего Бога. И ты не почитай богами икон Господа Иисуса Христа и святых, но через них поклоняйся по образу своему вначале нас создавшему, а после сей самый нашинский образ свой благоволившему восприять по неизреченному человеколюбию своему и в нем описуемым соделаться. И не образу только Христа Господа поклоняйся, но и образу креста Его, потому что Он есть знамение победы Христовой над дьяволом и над всем полчищем сопротивных сил. Почему они трепещут и бегут, когда видят Его изображаемым? Образ сей и прежде появления первого образа был высоко прославлен в пророках и явил великие и дивные чудеса. И во второе пришествие распеньшегося на нем Господа Иисуса Христа, имеющего прийти судить живых и мертвых, предыдет пред ним, яко страшное и великое знамение его силы и славы. Славь же его ныне, чтобы тогда с дерзновением воззреть на него и спрославиться с ним. И иконам святых поклоняйся, яко с распеньшихся Христу, крест изображая на лице своем и на память приводя, действенно проявившиеся в них причастие страстям Христовым. Равным образом чти гробницы святых и какие-либо останки от костей их, ибо не отступила от них благодать Божия, как и от поклоняемого тела Христова не отступало божество во время животворящей его смерти. Делая же сие, и славя прославивших Бога, как явившихся через дела, совершенными в любви Божией, ты вместе с ними прославлен будешь от Бога и с Давидом воспоешь. Мне же зело честь не быша, друзи твои Божии. Не возмеши имени Господа Бога твоего в суе, ложно божас или кляняс ради чего-либо земного, или ради страха человеческого, или ради стыда, или ради собственной корысти. Клятва преступления есть отречение от Бога. Потому не спеши божиться, но всячески избегай божбы, боясь как бы ради ее не впасть в клятвы преступления от Бога отчуждающие и к беззаконным причисляющие. Но будь истинен во всех словах своих и доставишь им через то твердость клятвы. Если же случится тебе, когда без нужды связать себя клятвою, то когда это будет в чем-либо сообразным с божественным законом, делай то, поколику оно законно. А вину свою, что так неосмотрительно поступил, очисть милостынею, молитвою, плачем и тело озлоблением, умилостивляя тем Христа, рекшего «не клянись или не божись». Когда же то будет в чем-либо беззаконном, то смотри, из-за божбы своей неразумной отнюдь не делай дело беззаконного, чтобы не быть причастну к пророку-убийце Ироду. Но оставь эту беззаконную клятву неисполненную. Положи потом себе законом не божиться и не клясться без разбора, спеша умилостивить Бога, приболезненнейше пользуясь вышеуказанными врачествами. Один день недели, который называется Господним, потому что посвящается Господу, воскресшему вон из мертвых, и тем общее всех воскресений предуказавшему и в нем предуверившему, это день. Святи. И никакого житейского дела вон и не делай, кроме необходимых. И всем, кои под тобою и с тобою, давай покой, чтобы вместе славить стяжавшего нас своей смертью и воскресением своим, совоскресившему наше естество. Воспоминай будущий век и поучайся во всех заповедях и оправданиях Господних, и самого себя испытуй, не приступил ли или не оставил ли чего. И исправь себя во всем. Посещай в день сей храм Божий и будь на всех службах церковных. Причащай со святого тела и крови Христовой и начало полагай к исправнейшей жизни. Обновляй себя и уготовляй к принятию будущих вечных благ, ради которых земным не пользуйся на зло, даже и в прочие дни. В день же Господень, чтобы Богу присидеть, совсем все то оставляй, кроме необходимейшего, без чего жить нельзя. Имея таким образом Бога местом прибежища ты не приступишь заповеди, огня страстей не возжжешь и бремени греха на себя не возьмешь. Так осветишь день субботний, субботствуя неделанием зла. Дню Господню уподобляй великие узаконенные праздники, тоже в них делая и от того же воздерживаясь. Чти отца твоего и матерь твою, ибо через них Бог ввел тебя в жизнь, и после Бога они суть виновники твоего существования. Почему и ты после Бога их почитай и люби, если любовь к ним содействует любви к Богу, если же не содействует, то отстранись от них. Коль же скоро они препятствием тебе будут, особенно в деле веры, истинной и спасительной, и яко не православные, то не только отстранись, но и отвратись от них, и не только их, но и всех других такого рода людей. Ибо Христос Господь сказал: «Аще кто не возненавидит отца своего и матерь, и жену, и чад, и братью, и сестра, еще же и душу свою, и не примет креста своего и вслед мне грядет, несть меня достоин». Так должен относиться к тем по плоти отцам, друзьям, братьям, кои препятствуют спасению. К тех же, кои единоверны и не препятствуют спасению, почитай и люби. Если же по плоти отцев так, то сколь более должен ты почитать и любить отцев, родивших тебя по духу, которые из бытия притворили тебя в благо бытия, сообщили тебе свет ведения, научили тебя явно истинствовать, возродили банию паки бытия, вложили в тебя надежду воскресения и бессмертия, непрестающего царствия и наследия, и соделали из недостойного достойным вечных благ, из земного небесным, из временного вечным сыном и учеником не человека, а Бога человека Иисуса Христа, давшего тебе дух сыноположения, как сам он сказал: «И отца не зовите себе на земли, един бо есть отец ваш, и же на небесех. Не же нарицайте сонаставницы, един бо есть наставник ваш, Христос». Всякую оба честь и любовь должен ты воздавать отцам своим духовным, поколико честь к ним возносится ко Христу Господу и к Духу Святому, в коим приял ты сыноположение, и к Отцу Небесному, из него же всякое отечество на небесех и на земле именуется. Постарайся во всю жизнь иметь духовного отца и открывать ему всякий грех и всякий помысел, и получать от него отпущение и врачество, ибо им дано вязать и разрешать души, и все, что они свяжут на земле, будет связано на небеси, и все, что они разрешат на земле, будет разрешено на небеси. Сию благодать и власть получили они от Христа, почему повинуйся им и не противоречь им, чтобы не причинить погибели душе своей. Ибо если противоречащи плотским родителям в том, что не воспрещено законом Божьим, по закону предается смерти, то противоречащи духовным отцам не изгонит ли из себя Духа Божия и не погубит ли души своей? Почему советуйся с духовными отцами своими и слушайся их до конца, да спасется душа твоя и наследует вечное и нетленное благо. Не прелюбый сотвори, чтобы вместо того, чтобы быть членом Христовым, не стать членом блудничим, и по отсечению от тела Божественного не быть ввержену в гиену. Если черь жреца, осквернившийся блудом, по закону огнем сжигается, как посрамивший отца, сколь паче телу Христову такое осквернение причинивши, повинен будет мучению вечнующему. Но если вмещаешь и девство сохрани, да возможешь весь быть Божьим и к Нему прилепиться совершенной любовью, Ему приседя всю жизнь, неразвлеченно всегда печась об одном Господнем, будущую предвкушая жизни и как ангел Божий жительствуя на земле, ибо девство их принадлежность, и им уподобляется тот, кто прилепляется к девству. Но еще более чем им уподобляется он Отцу, прежде всех век девственно росшему сына и девственному сыну, из девственного отца рожденно произошедшему в начале, в последние же лета от Девы Марии плотью нетленно росшемуся и духу, из единого Отца, нерожденно, но исходно происходящему, неизреченно. Сему единому Богу уподобляется и нетленным браком сочетывается предизбравшее истинное девство и девствуя душою и телом, всякое чувство, слово и помышление, украшающее красотами девства. Если же не предпочитаешь ты девствовать и не дал обета осем Богу, то подобает тебе паять о Господе одну законную жену и с нею одной жить, и как собственный тебе сосуд иметь во святыне, от чужих всеми силами воздерживаясь. Тебе можно от них совершенно воздерживаться, если будешь блюстись от неуместных с ними сообращений, не станешь услаждаться блудническими словами и слышаниями, и самое зрение свое, телесное и душевное, отвращать будешь от них сколько возможно, и навыкнешь не засматриваться с любопытством на красоту лиц. Ибо всяк, ежего зрит на жену, коеже вожделеть ее, уже любодействуя с нею в сердце своем. И по сей причине нечист пред Христом, смотрящим в сердце. Отчего же не спадает бедный сей до срамных дел плотских, не только до блудов, прелюбодеяний и других естественных смешений, но и до всяких неестественных непотребств? Ты же, отсекая от себя горькие корни, не смертоносные будешь приносить плоды, но сотворишь плод чистоты и сущей в ней святыни, ея же кроме, никто же узрит Господа. Не убий, чтобы не лишиться сыновства тому, кто и мертвых животворит, и не стать делами своими сыном исконного человека-убийцы. По элику же убийство происходит от ударов, удары от поношения и брани, эти от гнева, а гнев от причиняемого нам другими ущерба и вреда, или от удара, или от поношения, то от взимающего тиризу и срочицу не возбрани, сказал Христос, ударившему не отплачивай ударом и поносящему поношением. Ибо таким образом и себя самого, и озлобляющего тебя избавишь ты от греха убийства. Ты получишь прощение, в чем погрешил пред Богом, ибо говорится «отпущайте и отпустят вам», а злословившее тебе и зло тебе сделавшее, примет наказание, муку вечную. Ибо кто речет брату своему уроде, повинен есть гиене огненной, сказал Христос. Итак, если сможешь с корнем исторгнуть зло и в душу вселить блаженную кротость, воздай славу Христу, наставнику и содетелю добродетелей, без коего, как научены, не можем мы сделать ничего хорошего. Если же не можешь прибыть безгневным, укори себя, когда прогневаешься, и покайся пред Богом и пред тем, кто услышал от тебя или пострадал, что злое. Ибо кто в начатках греха раскаивается, тот не дойдет до конца его. И кто о малых грехах не болезнует, тот через них впадет и в великие. Не укради, да не сокровенных ведатель тебе, яко презритель его, воздаст многократным наказанием. Лучше убо из того, что есть у тебя, тайно подай нуждающимся, да от видящего в тайне Бога примешь стократно больше того, и в будущем веке жизнь вечную. Не послушествуй на друга своего, свидетельство ложно, да не уподобишься вначале оклеветавшему Бога пред Евою, и да не будешь подобно ему проклят. Лучше же прикрой падение ближнего, если от этого не будет вреда для других, чтобы не хаму уподобиться, а симу и Иофету, и благословение сподобиться. Не пожелай чего из принадлежащего ближнему твоему, ни стяжаний его, ни денег, ни славы, ни всего илика суть ближнего твоего. Ибо похоть в душе зачавшись рождает грех, грех же содеянный рождает смерть. Ты же, не желая чуждого, воздержись от хищения по лихоимству. Лучше же и от своего давай просящему, и оказывай милость по силе своей нуждающемуся в милости, и не отвращайся от хотящего занять у тебя. Если найдешь, что потерянное другим, сбереги то для владельца, хотя бы он был и из враждебных тебе расположенных. Ибо таким образом ты и его примиришь с собою и победишь благим злое, как повелевает тебе Христос. Соблюдая все сие всеми силами и по таким правилам жительства ты вложишь в душу свое сокровище благочестия и угодишь Богу, и ублажен будешь от Бога и тех, кои суть по Богу, и наследником соделаешься вечных благ, коих сподобится буди всем нам, благодатью и человеколюбием Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, коему подобает всякая слава, честь и поклонение, с обезначальным Его Отцем, и всесвятым и благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.